Да правда. Порой страдали лаосские и вьетнамские приграничные деревни. Что ж тут поделаешь, дружище? Война есть война. Вот именно, кивнул Мэйфлауэр. Он терпеть не мог, когда его называли дружище, но что можно ожидать от человека, пытающегося накормить его так называемым зеленым гарниром? Похоже, экипаж Сталбфилда не скрывал, что стремится избежать случайных жертв. Они даже заявляли, что не хотят, чтобы от их бомб гибли дикие звери. Они что, еще и вегетарианцами были? Впрочем, зверей к тому времени почти не осталось. С 1966 по 1971 год тропу бомбили без передыху, однако вьетнамцам как-то удавалось переправлять по ней войска, припасы, технику. С 71-го, как вам известно, бомбили только от случая к случаю, так что, возможно, десяток обезьян и бамбуковых крыс выжили такие, фыркнул он. Или же тануки, добавил Томас. Простите, не понял Мэйфлауэр. Тануки. Это такие забавные зверушки, мы их в цирке видели. Они обитают в Юго-Восточной Азии. Да, кстати, дружище, эти биппи-боппи, или как я там... Она что, пьяная была? Я поначалу подумал, так и надо. Мэйфлауэра аж передернула, но не от боли в желчном пузыре. Жена с 11-летним сынишкой приехали из Вашингтона его навестить и заставили пойти с ними в цирк. Мэйфлауэр терпеть не мог цирк, терпеть не мог, когда его заставляли. «Я видел их по телевизору», — сказал Томас, «что поезд сошел с рельсов, и эти чертовы тануки разбежались. То ли в Орегоне, то ли это пусть у гриппинцевцев голова болит». Голос Мэйфлауэра был по-прежнему монотонным, но в нем послышались злорадные нотки. Итак, на последнем вылете Стаблфилд, командир экипажа, вел самолет. Поли был вторым пилотом, а заодно оператором бомбометания. Голдумайер — радистом и штурманом. Зенитка открыли огонь, но Б-52 летает на такой высоте, что они ему не страшны, однако то ли ракета, то ли еще что протаранило самолет Фоли. Стюарт видел, как машина потеряла высоту, но тут ее закрыли облака, и удалось ли экипажу катапультироваться, он не разглядел, всех троих объявили пропавшими без вести. Томас затушил сигару. И с тех пор о них ни слуху, ни духу, пока почти 30 лет спустя на Гуаме не появляется святой отец с героином. Скажите, а вам не приходило в голову, что Сьюарт сам мог их сбить? Что за чушь? Там во Вьетнаме частенько гибли вроде бы случайно. Сьюарт — ревнивый христианин. То же самое можно было сказать про инквизиторов. И истинный патриот. Одно дело пристрелить ненавистного офицера, но тут-то речь шла о государственной собственности стоимостью в 64 миллиона долларов. А сейчас этого больше. Я никогда не мог взять в толк, чего эти штуковины так охренительно дороги. Да за 64 лимона можно купить весь мой городок с рыбным хозяйством в придачу, и еще останется на подержанный Кадиллак и выходные в Вегасе. Я, Мэйфлауэр, на 52-х летал. На что только идет этакая сумма денег. Мэйфлауэр Кэббот Фиджеральд, скорее всего, догадывался, на что идет такая уйма денег, однако не имел ни малейшего намерения делиться своими соображениями.